СКС, режим Бога, 3 я книга, 1. Правильно гласит древняя мудрость, остановись и оглянись. Иногда жизненно необходимо сойти с трассы, припарковаться у обочины и, облокотившись на остывающий капот, спокойно выкурить сигарету, хорошенько подумав, куда и как ты будешь рулить дальше. Я не курю, когда-то баловался в молодости прошлой жизни, недолго и не затягиваясь, бросил и забыл, но сейчас перекур необходим. В ту бессонную ночь что-то со мной произошло, я даже затрудняюсь дать этому определение. Сказал бы внезапно повзрослел, если бы это было уместно по отношению к 50-летнему и понавидавшемуся видов мужику. А может быть, как-то разом, избавился от неконтролируемого влияния своего нынешнего, подросткового возраста. Может быть, не знаю, но что-то произошло. И еще, я остро почувствовал, что у меня нет свободного времени. Времени для стратегического прогнозирования, тактического планирования и оперативного администрирования. Если по-министерски, то как-то так. К 9 утра я иду в, гори она синим пламенем, школу. Если Леха на работе, то, после уроков, я обедаю в школьной столовке и еду в гавань. Отдаю традиционную дань сторожу Митричу, в виде какой-нибудь сладкой плюшки и четверти часа разговора о том, а сем и запираюсь в нашем ангаре. Митрич знает, я готовлюсь к всесоюзному турниру по боксу. Мы с Лехой даже повесили на первом этаже ростовую грушу и я, действительно, иногда по ней стучу. Так что, мои действия у сторожа удивления не вызывают. На самом же деле, я выкраиваю жалкие пару-тройку часов для разборки своих сокровищ и получения информации. С барахлом давно надо было разобраться, но главная информация. Теперь, когда схлынула первая волна шока от происшедшего, ностальгических впечатлений и воспоминаний, я столкнулся с жесточайшим информационным голодом. Мозг, привыкший к постоянному новостному потоку 21 века, стал пробуксовывать на месте. Нечего было читать и неоткуда было узнавать о событиях в стране и в мире. Это, как если бы ты, посередине полноценной жизни, внезапно становишься глухим и слепым. Советские газеты писали о многом, но ничего нужного мне там не было. А о том, что происходит в мире, советским людям полагалось узнавать из репортажей программы «Время». Вчера имел, ни с чем не сравнимое, удовольствие прослушать один из них. В Ленинграде уже 4 дня, почти не переставая, нудно моросит дождь. На этом контрасте, особенно блистательно прозвучал корреспондент центрального телевидения во Франции Анатолий Потапов. Сегодня в Париже ярко светит солнце, но не радует оно простых парижан. На лицах людей печать беспокойства, следы тревог. Невеселы не только те, кого обделила судьба, озабочены и те, кому, казалось бы, ни на что жаловаться. «Не в деньгах счастье», говорит русская пословица. «Не в деньгах». Не могут деньги заменить справедливость, ценности духовные, радости человеческого общения и человеческих отношений, великие идеалы и благородные цели. Феерично. Вся эта сентенция сопровождалась видеорядом, залитых утренним солнцем улиц парижского делового центра La Défense, заполненных, озабоченно спешащими на работу, французами. Хотя, так-то и, правда, не в деньгах, но сама подача. И ведь это один из лучших. Столько лет прошло, а я до сих пор помню его передачу из французской глубинки, с родины каждого, из четверки знаменитых мушкетеров. Запомнилось мне и окончание передачи. За точную цитату не поручусь, но, примерно, так, очень не хочется вас расстраивать, дорогие телезрители. Даже колебался, говорить ли, но, в реальной жизни все прототипы Д'Артаньяна, Атоса, Портоса и Арамиса даже не были между собой знакомы. Увы, для мелкого меня, только-только прочитавшего «Три мушкетера» и 20 лет спустя, эта новость была страшным разочарованием. Потому и запомнилась. Мдя. Повозившись с золотом и оружием, большую часть, с трудом выкроенного времени, я рыскал по интернету в поисках различных сайтов, на которых могла содержаться информация по 1978 и ближайшим годам, какие происходят события, к чему готовиться и как можно на это повлиять. Впрочем, с влиянием у меня дело, пока, было швах, зато нашел в Википедии своего фашиста, Ядрёна Вош, а Роберто Кальви оказался президентом банка Амброзиана, был отмывальщиком денег мафии, проворачивал финансовые аферы с Ватиканом и ЦРУ, входил в руководство масонской ложи R2 и, наконец, был убит в Лондоне в 1982 году. Хм, мужику осталось жить меньше, чем Брежневу. И что мне делать с этим знанием? Надо плотно думать, а времени, даже побыть в одиночестве, совсем мало. Я озабоченно посмотрел на часы. Нет, не на свой золотой Ролекс. Хватило ума прислушаться к предостережению Клаймича и не таскать на руке эту бриллиантовую россыпь. Купили с Лехой по отечественной позолоченной ракете. Внешне она с Ролексом была даже чем-то отдаленно схожа. Сейчас 17:12, мама придет в 18:30, и к этому времени лучше быть дома, чтобы иметь возможность иногда отсутствовать допоздна. В остальные дни приходилось вести себя пай-мальчиком. За 5 дней пребывания в Москве мама и так раз 10 позвонила узнать, все ли в порядке. Ведь я еще никогда не уезжал так надолго, да еще и с чужими, по сути, людьми. Цитата из мамы. В дни, когда Леха не работает, мы мотаемся по городу на москвиче. То на примерке к Шпильману, то с текстами в ВАП, то в гости к Завадскому. Клаймич с головой погружен в дело доставания инструментов и аппаратуры. Поэтому мы только раз отвезли ему 50 тысяч и больше за все эти дни не виделись. Коля уже обо всем договорился с Робертом, и бывший барабанщик из ресторана «Арагви» дал свое согласие на переезд в Москву и участие в группе «Красные звезды». Вот мы и ездили к Завадскому, посидеть, потрындеть, с ним и Робертом, о будущих мировых достижениях нового советского ВИА. Неплохо погоняли на кухне чай. Светлана, жена Николая, испекла множество маленьких и очень вкусных бисквитиков со сгущенкой и опрометчиво все их выставила на стол. К моменту, когда бабушка привела Сашу Завадскую домой из музыкальной школы, на долю бедного ребенка остались только крошки и 4 наши виноватые физиономии. Роберт и в этот раз произвел впечатление очень адекватного и приятного человека. Увидев меня, впервые после лета, он, вместо приветствия, заявил: «Ну, ты и вымахал, и, прям, какой красавчик-то стал, красавчик. Есть такое дело, и это весьма непривычно. В прошлой жизни, я как молодой человек, стал формироваться годам к 16-17, не раньше, а до этого был просто мальчик. Мальчик с пухленькой розовощекой мордашкой, веселый и в меру проказливый, без проблем и горя, без. А теперь этот мальчик, с не самой счастливо сложившейся собственной жизнью, посчитал, что он вправе вершить судьбы мира. Мальчик, не убивший в прошлой жизни ни одного человека, теперь планирует гибель целых государств. Мальчик, который может сгрести под себя фантастические богатства и жить, как фараоны Египта, очень этого хочет, но не может себе этого позволить. Почему? Потому что мальчик навсегда остался мальчиком из СССР, с его идеями о справедливости и о дружбе, с его понятиями, что такое хорошо и что такое плохо, с Брестской крепостью и 28 панфиловцами, с Гагариным и Бомом. В мальчике живут Тимур и его команда и Васик Трубачев и его товарищи, звезды хоккея и красные звезды Кремля, День Победы и гектары Пискаревского кладбища. И неважно, что реальная жизнь отличается от того, что провозглашалось с трибун, неважно, что в последующей взрослой жизни мальчик и сам переступил через эти идеалы. Важно, что он всем нутром впитал и понимает, что то, к чему стремились люди в СССР, это правильно. К этому надо идти, и за это надо бороться. Да, не дошли, нам помешали, нас убили. И страну, и идеалы, завоевания и память предков. И не просто убили, втоптали в грязь. Но пепел Советского Союза стучит в мое сердце, а значит, СССР все еще жив. Сердце молотом бухает в груди и лоб покрывает испарина. Я прерывисто дышу, а пальцы, сжатые в кулаки, уже онемели. Это что за трибунный приступ пафоса и фонтан фанатизма? Я с усилием разжимаю пальцы, слезаю с верстака и, разминаясь, медленно иду по пустующему первому этажу ангара, успокаивая сердце и дыхание. К чему столько эмоций? Сжечь нервы раньше времени – дело не хитрое, куда сложнее победить и усмехнуться на могиле врага, как там было в фильме. Развалинами Рейхстага удовлетворен. Вот так и должно быть, в жизни, во второй жизни. 2. Забавный нюанс. Мои выгоревшие на солнце волосы почему-то продолжают белеть. Я уже превратился в светло-русого блондина, если так можно сказать. Правда, мама этому не сильно удивляется, поскольку в детстве и у меня, и у нее были светлые вьющиеся волосы. С возрастом цвет волос изменился на темно-русый, да и кудрявиться они перестали. У мамы это произошло лет в 15, а у меня в 5. А вот Ритлуев на мои волосы внимание обратил. Пришлось рассказывать семейные предания. С Ильясом я вижусь через день, на тренировках, ведь 21 сентября в Москве начинается финал золотых перчаток. Поэтому, Через 2 дня нам опять надо ехать в Москву. На этот раз, мама отпросилась с работы и едет с нами. Сначала меня это напрягло. Плотный контроль, указания, что и как делать, ожидаемые охи-ахи на соревнованиях, необходимость отмазок для встреч с Верой. Потом, когда осознал, какие испытываю эмоции, мдя, мог бы, набил бы сам себе рожу, мдакы. До возвращения домой оставалось с полчаса. Есть немного времени порешать еще одну проблему. Я включаю на айфоне очередной бой Роя Джонса и, в первый раз, просматриваю его, как бы, расфокусировав зрение. Эту новую, в себе, фиговину я обнаружил еще в Сочи. Повторить удар или прием, который показывала Альдана, я мог правильно, практически с первого раза, если, предварительно, несколько раз его просматривал. Традиционная тренировка такого безукоризненного и скорого эффекта не давала. Еще на юге, я пытался сначала смотреть несколько раз в Ютубе бои Джонса, а потом отрабатывать видео с Лехой на практике. Время показало правильность подобной практики и удачность выбранного образца для подражания. Только, в отличие от Роя, раздражать зрителей клоунадой я не собирался. Что осталось во мне от меня, а что неведомые силы в меня вложили дополнительными опциями, оставалось вопросом открытым и неприятным. Я старался об этом не думать, но пользовался. 19.09.78, вторник, Ленинград, 6 месяцев и 29 дней моего пребывания в СССР. Сегодня у нас последняя тренировка перед отъездом в Москву. Ритлуев давно раздумал выставлять в спарринг против меня сверстников, а мои бои с Лехой были бесценны для силовой подготовки, но к реальности соревнований отношения имели мало. Единственный, кто во взрослой группе подходил мне по габаритам и весу, был Леонид. Тот самый-самый молодой сержант, которому я пробил пресс во время своего первого визита в секцию. Учитывая, что за лето я здорово вырос и поднабрал вес, мы становились идеальной спарринг-парой, но с ним меня Ритлуев больше ни разу не ставил. Скорее всего, это было разумно. На меня Леонид смотрел, если и не с неприязнью, то, по крайней мере, без малейшей симпатии. Он даже, почти, никогда со мной не разговаривал, несмотря на пару моих попыток загладить вину. Поэтому сегодня Ильяс, впервые, надел перчатки сам. Поработай в полную силу, да, в голову бить не буду, только по корпусу. Поехали, бокс. Командует Леха, выполняя роль рефери. Все, кто был в зале, бросили тренироваться и столпились вокруг ринга. Ожидают какого-то сюрприза, что ли? Ну, перед соревнованиями неожиданности от тренера бояться, явно, не стоит. А значит, безопасно и интересно. Однако, очень быстро мне пришлось понять, что ловить с Ритлуевым нечего. Все мои удары шли в его защиту или в пустоту, а попытки как-то его перехитрить легко пресекались шагом назад. От редких ударов Ильяса в корпус я более-менее шустро уходил, но это было моим единственным достижением. Расклад стал понятен, и ничуть не комплексуя, что не могу вырубить чемпиона СССР, я стал выбрасывать легкие двойки и тройки в его непробиваемую, для меня, защиту. Ритлуев понял, что я халтурю и дважды призывал бить сильнее и резче, но я предпочел оставить все, как есть, то есть прыгал и плюхал. Тогда Ильяс активизировался сам и стал теснить меня от центра к канатам, выбрасывая длинные удары по корпусу. На это я незатейливо повторил его же вариант с шагом назад и стал бегать по рингу. Вспоминая уроки Роя Джонса, а главное, не опасаясь удара в голову, я продолжил обстукивать защиту Ритлуева с разных направлений и под разными углами. Последний бой, великого ХМ, соотечественника в будущем, который я натренировывал в Ютубе, был его бой с Вирджилом Хиллом, состоявшийся в апреле 1998 года. Большей частью меня интересовал великолепный удар по корпусу, которым Джонс убил шустрого Хилла. Эту комбинацию я и задумал испробовать на Ильясе. Гоняя меня по рингу, Ритлуев, как и обещал, использовал только удары по корпусу. Учитывая мой рост, ему приходилось подсаживаться под меня, да еще и с шагом вперед, поскольку упрыгивал я шустро, как только мог. Разнообразия у этого приема нет, поэтому траектория движений соперника для меня вскоре стала привычной. Вот во время очередного ритлуевского выпада левой я и не стал отступать, а довернув корпус влево, согнулся, практически, в пояс и, молниеносно ткнул соперника правой рукой в район селезенки, и попал в опустившийся локоть Ритлуева. Неожиданно мои ноги оторвались от пола, и я взмыл в воздух. Брек, буркнул, подхвативший меня под мышки, Леха, и опустил обратно на канвас, Вредно перед соревнованиями так напрягаться. Ритлуев, опустив руки, задумчиво меня разглядывал. Знал, что ты попытаешься что-то выкинуть, но, смотришь ты, попал, почти, да, ага. Я пытался отдышаться, а сколько раз я побывал бы в нокауте, если бы мы по-настоящему. Милиционер кивнул. Меньше, чем должен был бы. Сколько он? Большой брат посмотрел на секундомер, висевший у него на шее на красной шелковой ленте, и слегка присвистнул. 4:32. Сам уже должен был упасть. Непонятно, буркнул себе под нос Ритлуев и полез под канаты. Из раздевалки Леха меня почти вынес. Сил двигаться не было вообще. 21.09.78. Четверг. Москва. 7 месяцев в СССР. В Москве юных спортсменов размещали в гостинице ЦК ВЛКСМ «Юность» в Лужниках. Там же разместили и меня. Ну, как разместили? Выделили место в номере с двумя ребятами из Казахстана, тоже приехавшими на всесоюзный финал турнира «Золотые перчатки». Ритлуеву и Лехе, которые числились моими тренерами, выделили койками 103 этажами выше. Общая душевая на целый этаж и очередь около туалетов дополняли ненавязчивый советский сервис. Маме, которая поинтересовалась возможностью снять отдельный номер, администратор молча ткнула пальцем в табличку «Мест нет». Да и пофиг. Визит в «Юность» требовался только для того, чтобы зарегистрировать мой приезд на турнир и узнать распорядок дня на завтра. После этого, вся наша компания, я, мама, дедушка, Клаймич, Завадский, Леха, Ритлуев и Роберт, благополучно покинули обитель юных чемпионов и поехали на «Волге» Эдика и «Жигулях» его коллеги Максима селиться в гостиницу «Россия». Да, моя команда поддержки выглядела более чем солидно. У Клаймича и Завадского в Москве были назначены встречи с потенциальными музыкантами группы. Ну, а Роберта прихватили за компанию, чтобы поскорее вливался в коллектив. Дед тоже поехал с удовольствием. В первую очередь, конечно, поболеть за внука на соревнованиях. К тому же, он уже немало был наслышан от мамы об организации музыкального ансамбля, и ему, по-человечески, любопытно было посмотреть на наши достижения, а заодно совместил поиску и с рабочей командировкой в Златоглавую. Встреча двумя машинами в аэропорту и размещение в России на красного директора произвели весьма благоприятное впечатление. Быстро вычленив в нашей группе достойного собеседника, он уже, минут через 10 после знакомства, оживленно общался с Клаймичем о мировых проблемах. Дел у нас в Москве было много. Впервые собрать вместе солисток, провести организационное собрание, определиться с репертуаром, назначить репетиции и утвердить место их проведения, то есть фактическим обозначить начало работы группы, как реально существующего коллектива. Перед отъездом в Москву у меня состоялся разговор с Клаймичем, на котором решались финансовые вопросы. Во-первых, мы с Лехой привезли ему еще 50 тысяч, часть которых надо было отдавать за аппаратуру в Ленинграде, а аналоговый синтезатор Probhit 5 Клаймич разыскал в Москве. Для меня сочетание звуков аналоговый синтезатор и хренчтоза приблуда звучали примерно одинаково, но то придыхание, с которым уважаемый Григорий Давыдович произнес «Probhit 5», наводило на мысль, что эта приблуда нам крайне необходима. Также, впервые, возник вопрос зарплат. «Понимаете, Витя», Клаймич устало растекся в глубоком кресле, поднеся к самому носу маленькую фарфоровую чашку, и по гостиной поплыл волнующий аромат свежесваренного кофе. К сожалению, и музыкантам, и солисткам придется платить зарплату сразу. Тот же Николай, например, сидит без работы. А вы интересовались, на что он собирал в школу ребенка и на какие деньги кормит семью? Я досадливо поморщился. Упустил тему. Выданные отпускные у Завадского, наверняка, закончились. Вон мамонты, вообще, все спустили еще к середине отпуска. Также и музыканты, которых мы будем нанимать, они уйдут из работающих коллективов, с реальных, подчас очень неплохих заработков. Девочки, по крайней мере Вера и Альдана, конечно, материально не нуждаются, там хорошо зарабатывают родители, но если им не платить, то они не будут чувствовать, что работают, а тогда и требовать с человека что-либо гораздо сложнее, если вообще возможно. Клаймич прервался, чтобы сделать маленький глоток кофе и блаженно прищуриться. Между прочим, как я узнал, у Лады папа заместитель председателя Совета министров Казахской ССР, так что и эта девочка не нуждается. Леха потрясенно присвистнул. Я тоже скорчил соответствующую рожу. Итогом нашего разговора стало то, что Григорий Давыдович, как директор группы, будет осуществлять выдачу зарплаты участникам группы и оплату текущих организационных расходов. Под внимательным взглядом Клаймича, я пообещал завтра привести деньги на эти нужды в Пулково. Чувствовалось, что незнание источника финансирования нашего свежеиспеченного директора крайне интригует, но никаких вопросов на эту тему я не услышал. На самом деле, фонд оплаты труда получался весьма солидным. Если по минимуму, то у нас в составе группы получались я, без точного определения должности, директор, начальник несуществующий, пока, службы безопасности, ритм и бас-гитаристы, барабанщик, клавишник, три солистки, звукооператор, техник и электрик. Итого, 13 человек. Резко захотелось взять еще кого-то, а то число, так себе получилось. Если исходить из мысли, что звукооператоров и техников должно быть по двое, а также необходимый художник по свету, гример, костюмер, бухгалтер, по паре охранников, водителей и администраторов, хореограф и кордебалет, человек на 6-10, а еще тройку духовиков и перкуссиониста, в придачу, это еще человек 30. Ну, в общем, от 10 до, примерно, 50 человек вырисовывается наш коллективчик. Не сразу, конечно, но, охренеть, уважаемая редакция, если зарплату усредненно считать по 300 рублей на нос, то это составляет ежемесячно, только фонд оплаты труда от 3 до 15 тысяч рублей в месяц. С одной стороны дофига, с другой, моей наличности хватит лет на 10, таких трат. Впрочем, так ведь вопрос не стоит, да и 10 лет у меня нет. Время скукоживается, как шагреневая кожа. Черной грозовой тучей, над горизонтом моих планов, встает Афганистан. Или с ним мириться, и пусть пока все идет, как идет, или уже пора начинать действовать. Точные зарплаты музыкантов и техперсонала Клаймич взялся определить сам, и согласовать со мной, быстро уточнил он. Интересно, будет воровать, и если будет, то сколько? Заметно погрустнев, Григорий Давыдович отставил пустую чашку и вышел на пару минут в соседнюю комнату. Вернулся же оттуда, неся в левой руке две пачки 25-рублевок. Вот, Витя, 5000, гонорар за карусель. Извините, что произошла задержка. Гастроли у них там были. Довольный я, хапнул деньги и великодушно махнул рукой на извинения. Какая-никакая, а прибыль, не только же тратить. Тем более, что про эти деньги я, банально, позабыл. Правда, меня насторожил тоскливо-печальный взгляд нашего директора, которым он проводил исчезнувшие в кармане моей куртки пачки. Раньше Клаймич с деньгами расставался легче, визуально, по крайней мере. Мы еще некоторое время пообсуждали московские планы, и я, все-таки, не выдержал. Проницательно прищурив глаза и добавив в голос подозрительности, я поинтересовался: «Григорий Давыдович, а вы мне ничего не хотите рассказать?» Леха перестал увлеченно трескать выставленный на стол грильяж и, настороженный моим тоном, вскинул голову, переводя взгляд с меня на Клаймича и обратно. «Виктор, вы о чем?» — с легким недоумением спросил наш гостеприимный хозяин. Я, доброжелательно улыбаясь, уставился Клаймичу глаза в глаза. «Ведь вы о чем сейчас?» — теперь насторожился и он. «Показалось, что ли? И как теперь заднюю включать? Я про эти 5000, Григорий Давыдович». Клаймич чуть вильнул взглядом. «Не показалось. Кукла, фальшак, глупости. Что тогда? А что с ними не так?» — удивился Клаймич. «Чуть слишком удивился. Григорий Давыдович, маленькая ложь рождает большое недоверие». Я уже не улыбался и мрачно смотрел на нашего директора. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Интересно, кто сейчас окажется фраером? Как бы не я. Какая ложь, Витя? Без энтузиазма откликнулся Клаймич, явно о чем-то размышляя. Григорий Давыдович, подал голос Леха, ты или говори, что там есть, или как доверять друг другу. Хорошо. Клаймич расстроенно посмотрел на нас, директор Пьехи отказался платить. Сказал, что я подвел коллектив своим уходом и эта песня будет компенсацией. Я просто отдал свои деньги. Вот и весь секрет, и нет никакой лжи. Воцарилось молчание. Я посмотрел на Леху. Гляди, Леш, вроде и поступок благородный. Человек держит свое слово и лжи никакой нет, а осадок у всех остался, как будто друг друга обмануть хотели. С чего бы это? Леха непонимающе посмотрел на меня и, на всякий случай, кивнул. Потом посмотрел еще раз и буркнул. Рассказать надо было. Да, неужели? Надо было, я согласно кивнул, это тебе понятно, Мне понятно, только Григорию Давыдовичу непонятно. Наверное, он нас с тобой за друзей не считает, поэтому и не рассказывает. Клаймич недовольно запротестовал. Виктор, вот с чего вы такой нелепый вывод сделали. Я приобрел эту песню для Диты, когда работал на нее, обещал передать деньги. Деньги она не заплатила и поэтому я отдал свои, раз обещал. Что тут недружественного? Леха бросил на меня быстрый взгляд. Недружественен ход ваших внутренних рассуждений, Григорий Давыдович. Вместо того, чтобы просто рассказать о происшедшей ситуации, вы решили промолчать. Скорее всего, подумали, что мы заподозрим, будто вы эти 5000 захотели присвоить. А поскольку вы сейчас бесконтрольно распоряжаетесь 100 тысячами, то под наши подозрения попадут и они. Так что, на деле это вы о нас плохо подумали, а не мы о вас. Клаймич возмущенно открыл рот и, молча его закрыл. Затем с силой потер лицо ладонями. Да, Виктор, я помню, мы договаривались избегать таких оценок, но вы очень необычный молодой человек. Да, я подумал именно так, и не хотел, чтобы на меня падало подозрение в нечестности. Я не думал плохо о вас, я не хотел, чтобы плохо думали обо мне. Он возбужденно встал с кресла, подошел к окну и обернулся. Но вы, Витя, все сейчас вывернули так, будто я плохо думал о вас с Алексеем, и получается, что так и есть. Но я не думал плохо. Клаймич растерянно развел руками и как-то беспомощно переводил взгляд с меня на Леху. Леша не выдержал первым, он вылез из-за стола и подошел к расстроенному Клаймичу. «Давыдыч, ты это, не скрывай ничего, в следующий раз». Мамонт приобнял собеседника за плечи, «и не комбинируй, просто расскажи, что есть, и вместе все решим, верно, ведь пришло время подключаться». «Ну, конечно, я тоже встал и подошел». Надо было все сразу рассказать, а так просто спишем эту сделку в убыток и все. Скоро о таких деньгах и вспоминать не будем. Лично я и в этот-то раз умудрился забыть. Ха, Клаймич виновато улыбнулся. Я выложил деньги из куртки на подоконник и, не давая нашему директору возможности возразить, напомнил. Вы, Григорий Давыдович, не забудьте Эдику про вторую машину напомнить, а то мы все в его «Волгу» не поместимся. С нами в Москву еще и мой дедушка поедет. 22.09.78, пятница, Москва, 7 месяцев в СССР. Финальная стадия всесоюзного детско-юношеского первенства «Золотые перчатки» проходила в спорткомплексе «Лужники». В зале, где должны были состояться поединки, висели приветственные транспаранты и разнообразные спортивные плакаты, были установлены многоярусные трибуны, ярко горели лампы прожектора, а из динамиков звучала бодрая музыка. Сотни, свезенных на автобусах, московских школьников, постепенно заполняли свободные места на трибунах и создавали такой шум и гам, что сложно было услышать даже собственный голос. За кулисами соревнований хаоса и неразберихи было еще больше. Я, в сопровождении Лехи, отправился проходить медосмотр и взвешивание, а Ритлуев пошел выяснять график моих боев. Чтобы жизнь не казалась пресной, судьба нам сразу же подбросила свежую и бодрящую кучу гуана, поскольку, после лета, мой рост оказался 176,5 см, а вес 66,1 кг, то в юношеской группе, 14-15 лет, соперников верхней весовой категории у меня просто не нашлось, а автоматически засчитывать мне победу, за отсутствием оппонента, никто не собирался. Медали в этой весовой категории останутся неразыгранными, вот и все дела. Раздраженный Ритлуев озадаченно цедил сквозь зубы. Правила изменились летом, спортивные школы об этом знали, да, а районные секции никто проинформировать не удосужился. Теперь они ввели 21 весовую категорию, то есть нам сейчас можно разворачиваться и уезжать. Как выяснилось из его дальнейшего рассказа, соперники в моем весе есть в старшей юношеской группе, но чтобы в нее попасть, мне следует быть на 2 года старше и иметь, минимум, первый юношеский разряд, а можно даже и первый взрослый. Мисс у нас с Шатой сумели 2 года списать. Поразмышляв, задумчиво протянул я. Ритлуев косо посмотрел и насмешливо оскалился. Я был уверен, что ты это скажешь. Я пожал плечами. Раз можно было списать, значит можно и дописать. Пару лет, а внешне я, вполне, сойду и за 16-летнего. Только я не Шата, спокойно заявил Ритлуев. Он как-то разом успокоился, с лица ушла краснота, а голос стал обычно размеренным. «Это, да». Я невозмутимо кивнул, Шата подлец, и действовал с корыстными целями. Что он, что его писюнас, а в чем подлость, к когда приписываешь себе эти самые 2 года. Как это облегчает жизнь и помогает получить выгоду. Согласен, с твоей стороны подлости не будет, подозрительно покладисто кивнул капитан. Ну, что не так, мрачно поинтересовался я, заканчивая корчить из себя логика и софиста. Подделать данные несложно, меня тут все знают, поверит тренерскому листу. Проблема не в этом, да, Леха, молча, как зритель соревнований по пинг-понгу переводил взгляд с меня на капитана и обратно. Ильяс немного помолчал, а потом развернуто объяснил проблему. То, что мы проделали весной, это было нормально. В 14 лет никто ничего толком не умеет, даже те, кто из спортшкол, да, ты выиграл бы совершенно легко, если бы не этот мошенник Шата. И сюда, в младшей группе, приехали такие же, да, а вот в старшей, неучи нет. Понимаешь, там все будут разрядники. Мы стояли в относительно малолюдном конце коридора и могли разговаривать, не опасаясь посторонних ушей. Ритлуев посмотрел долгим взглядом на возбужденно суетящихся в отдалении юных спортсменов и поморщился. Это здесь, дети, да, старшая группа, этажом выше. А там некоторые занимаются боксом уже лет по 5, в спортшколах. Это по 2-3 тренировки в день, да. Победить там у тебя шансов, почти, нет, а словить нокаут, очень большие. Ты упертый, если первый раз встанешь, положат во второй, больше 2. По правилам нельзя, я грех на душу брать не буду. Под конец, голос дагестанца стал глухим и даже расстроенным. Видимо, моя победа на этом турнире ему и самому была нужна. Ильяс Муталимович, искренне удивился я, разве наш с вами спарринг дает основания так пессимистично оценивать мои шансы? Тренер вздохнул и утвердительно кивнул. Я даже опешил, а Ритлуев спокойно объяснил. Тебя никогда не били, по-настоящему. Ни я, ни Алексей, да. Я возмущенно открыл рот, но он меня прервал категоричным жестом руки. А у этих ребят несколько лет занятий. Ты не знаешь, что такое сильные удары и их не опасаешься. Да, начнешь здесь танцевать, как со мной, и запросто словишь. А ради чего тебе нужна медаль? Я задумался. Нет, были понемногу и возмущение, и уязвленное самолюбие. Но здравый смысл и взрослая осторожность притормаживали от глупостей. Да и ритлуевские слова о медали. С боксерской карьерой мои будущие жизненные планы, действительно, никак связаны не были. Я посмотрел на Леху. Большой брат неопределенно пожал плечами. Шансы есть, но с теми, кто плотно занимается, очень опасно. Тут не улица, неожиданно первым не ударишь. Леха многозначительно выделил последнюю фразу. Если повезет, нехотя уточнил Ритлуев, возможно, вытащишь первый бой, да, и то, только за счет своего сильного удара. Если плотно попадешь первым, пока соперник будет приноравливаться, то да. А если нет, то уже во втором раунде он тебя просто расстреляет на обмене в ближнем, да. И раунды будут длиннее, по 2 минуты. Считай целый 1 лишний, а в следующем бою к тебе уже будут готовы и постараются сломать в начале. Не надо тебе это, поверь, Витя. По имени Ритлуев меня называл редко, я услышал, но мысли были о другом. Ильяс, молодец, честно старается уберечь меня от неприятностей, хотя и не особенно меня любит, это я всегда чувствовал. Но я честно мордовался все лето на тренировках, я в самой лучшей своей спортивной форме, за обе жизни. Команда, которая со мной приехала, они, подспудно, ждут от малолетнего лидера подтверждения его исключительности. И такой, в боксе, тоже. И мама с дедом, можно наглядно доказать, как я вырос. Ладно они, я на финал Щелокова с Чурбановым приглашал. Тупо потом объяснять, что перерос свой возраст и вес. Я просмотрел и выучил уже с 50 чемпионских записей на Ютубе. У меня редкий удар и отсроченная боль. В конце концов, я 3 взрослых мужиков уронил. Зачем это все мне дано, если опасаться и отступать? Если я не сумею сделать такую хрень, как выиграть этот грибанный турнир у детей, то я не сумею сделать ничего. Я чувствую, что мне нельзя сейчас отступать. Отступить – это как отказаться от реализации плана. Вопрос не в медали, а в решимости. Ведь, реально, в прошлой жизни я бы не стал упираться. Медаль не особо нужна, а здоровье важнее. Но сейчас я не готов отступить. Я настолько погрузился в размышления, что с трудом сообразил, какое немалое время стою и молчу. И Ритлуев, и Леха, также молча, ждали, с нескрываемым любопытством разглядывая мою физиономию. тренер. Ритлуев посмотрел мне в глаза. Я очень ценю, что победа на этом турнире вам нужна не любой ценой. Но факты таковы. Я тренировался все лето и каждый день. Сильным ударом меня не удивишь, и я умею терпеть боль. Мне пофиг, какие у них разряды. Я выиграю. Ильяс отвел глаза и пожал плечами. Да, я, тренер. Ты можешь быть дураком. Я, не могу. Там взрослый перворазрядник, запросто, может оказаться, да и я не шата, подделывать данные не буду, да. Понимая, чем Ритлуев сейчас закончит, я его перебил. Ильяс Муталимович, я не хочу вас обидеть, но, Леха, как бы удерживая от неразумного поступка, тут же положил на плечо свою лапищу. Ну, говори. Ритлуев с демонстративным интересом ожидал продолжения. Если принципиальность есть, то ее надо проявлять всегда. Например, с генералом Ананидзе. Меня понесло, а сейчас могу лишь повторить, что уже один раз сказал. Вы меня в это втянули, и я сам решу, когда все закончится. И если моих слов мало, то я могу позвонить генералу Чурбанову. Я сверлил взглядом побагровевшего Ритлуева, его и министра я пригласил на финал, и я этот сраный финал выиграю. А если вы этому помешаете, то они оба будут очень недовольны. Леха, буквально... втиснулся между нами, разделяя своим большим телом. Но я и не думал останавливаться. Неделю назад меня в Москве попытались зарезать трое вооруженных урок. Разъяренный Ритлуев, уже открывший было рот, осекся. Сейчас все трое в тюремной больнице. Вытаскивать меня из отделения, лично, приезжали Щелоков и Чурбанов. Мне надо выиграть этот турнир. Если можете, помогите, станете мешать, станем врагами. Навсегда, твердо закончил я. С трудом сдерживающийся Ритлуев молчал, наверное, не меньше минуты. Затем с шипением выпустил воздух сквозь сжатые зубы и посмотрел на Леху. Что за трое урок? Большой брат качнул головой. Их на улице, с Давыдычем, ночью попытались ограбить трое, с ножами. Он их всех троих, две челюсти и нос. Снова повисло молчание. Леха немного помялся и пробасил. Ильяс, там, действительно, Щелоков и Чурбанов приезжали. Не мешай. «Пусть попробует». Капитан хмуро откликнулся. «Ты-то куда? Давай по первому бою решать», – перебил Леха. «Выбросим полотенце, если что». Мрачный, как туча, Ритлуев вернулся через полчаса. «Медосмотр еще раз надо пройти, в старшей группе». Обращался он, исключительно, к Лехе. «Я для него существовать перестал». «Да, и хрен-то с тобой», – обиделся он. «Пофиг, главное, результат». «Когда мы поднялись по лестнице на этаж выше», я, впервые, серьезно засомневался в успехе своей затеи. По этажу, кто в спортивных костюмах, а кто и с голым торсом, разгуливали такие молодые подкачанные кабанчики, что я, на их фоне, смотрелся, никак, и ощутил себя так же. Тут еще олимпийский резерв. Поспешил сообщить Леха, видя мое лицо. Бля, уф, зато теперь знаю, что такое взмокшая задница. Взвешивание и медосмотр прошли беспроблемно. Лишь на оформлении возникла заминка, когда мужчина, с ветеранскими планками на пиджаке, спросил, где мой паспорт. «На оформлении, в милиции», — ответил за меня Ритлуев. «Что ж ты, Ильяс, своему спортсмену и не ускорил-то?» — усмехнулся мужчина. «Нечего, 16 лет жил без паспорта и еще недельку потерпит, у нас председатель совета ветеранов приболел, он обычно вручает», — невозмутимо ответил капитан. «Врешь, прям, не хуже меня». Мужчина за столом понимающе покивал и внес меня в какие-то списки, постоянно сверяясь с листом бумаги, который ему передал Ритлуев. «Первый бой сегодня. Ну, как очередь подойдет, следите сами. Финал в воскресенье. Если пройдешь», — хохотнул он, обращаясь уже персонально ко мне. Я ответил кривой улыбкой. Ждать пришлось почти два часа. Их я провел на скамейке, со своей группой поддержки. Центрального ринга я оказался недостоин. Таким, как я, полагался тренировочный зал и три ринга в ряд, на которых отборочные поединки проходили одновременно, а также стояли несколько низких длинных скамеек для немногочисленных болельщиков. К счастью, Клаймич где-то разыскал нормальный стул для деда. Впрочем, комфорт сыграл свою неоднозначную роль. Через час ожидания дед стал откровенно клевать носом. Всем остальным, вскоре, тоже стало скучно, и они больше разговаривали об общих проблемах, чем смотрели на то, что творится на рингах. Поглощен зрелищем был только я, и чем дольше смотрел, тем больше успокаивался и даже начинал ощущать осторожный оптимизм. По сути, я впервые видел современный бокс, пусть и в исполнении подростков. В нашей районной секции, даже во взрослой группе, больше тренировались, чем боксировали. А спарринги с Лехой, тут Ритлуев прав, полноценными поединками, все же, не были. Приведя всех нас в зал, сам капитан ушел к судейским столикам, и ко мне больше не подходил. И черт с ним, мне нужен был доступ к турниру, и я его получил. Принципиальный он, только все принципы и Сананидзе испарились, и при одном упоминании Чурбанова, тоже. Леха посматривал на меня хмуро, но сидел рядом и постоянно бурчал в ухо, комментируя действия боксеров на ринге. Да, ребята там были гораздо здоровее, чем в младшей юношеской группе, тут не поспоришь, но они были медленными, и двигались как-то, архаично, что ли, слишком классически. Просмотрев пяток боев, я понял, что размер бицепсов моих соперников не должен вводить меня в сомнение относительно собственных возможностей, поэтому оставшееся время болтал с мамой, успокаивая ее и отвлекая. Наконец, момент истины настал. Под полное равнодушие зала, тихое мамино с Богом и объявление диктором моей фамилии, я поднялся на ринг и полез под канаты. Поискал глазами команду поддержки, побледневшее лицо мамы и взбодрившегося деда. Только Клаймич поднял руку и с улыбкой помахал. Он, судя по всему, был во мне уверен. Ну, да, впечатлен той разборкой с уголовниками. Леха скороговоркой проговаривал последнее наставление не торопиться и просчитать соперника, а, возникший из ниоткуда, Ритлуев предупредил: после первого же нокдауна, выброшу полотенце. Мудак, моим соперником, в синем углу ринга, оказался здоровенький такой парняга, визуально, тяжелее меня и с солидными банками на руках, у меня таких не было. Я вообще, получившийся за лето фигурой, объективно, был больше похож на пловца. Соперник представлял спортобщество «Буревестник» и был из города Фрунзе, Киргизская ССР. Я с трудом вспомнил, что в моем времени это будет невнятно обзываться Бишкек. На киргиза парень не походил ни капельки, а, если и волновался, то по нему это заметно не было. Он, слегка кивая, слушал последние наставления своего тренера и, кажется, рвался в бой. Что-то начал очковать, может лучше мне съебте. Поэтическая рифма пошла от самого сердца. Приглядись, сломя голову не лезь, руки выше, прощупай его защиту и вся активность во втором. Неожиданно я осознал, что теперь наставление мне твердит уже Ритлуев. Рефери пригласил на середину и прочитал нам заклинание про правила и честный бокс. Рукопожатие и по углам. Гонг. Бокс. Планы поизображать из себя Джонса куда-то бесследно испарились. Киргиз пер вперед, как танк, выбрасывая попеременно джебы и двойки. А я только и мог, тупо подняв перчатки к голове, бегать от него по всему рингу. В итоге, до моей защиты долетели лишь несколько несильных ударов, но и сам я, за весь раунд, ткнул в перчатки соперника раза три, не больше, а заодно получил и замечание от судьи за пассивность. Гонг прозвучал неожиданно. «Ты что делаешь? Я же говорил прощупать его защиту. А ты, почти, ни разу не ударил», — рычал на меня в перерыве Ритлуев. «Что со мной? Хрен знает, что со мной. По-моему, растерялся от такого профессионального напора. Ведь Леха перестал махать полотенцем. Ты же ударом мужика с ног можешь сбить. И мама вон сидит, волнуется. Соберись». Я посмотрел на трибуну, где сидела мама. Лицо уже не бледное, а белое, зубами закусила собственный кулачок, а глаза. Кровь шибанула мне в голову с такой силой, что, казалось, подбросило меня на пару сантиметров над настилом. Я перевел взгляд на обреченного врага. Улыбается. Он улыбается. И его тренер улыбается, что-то ему говорит и улыбается. Они оба улыбаются. А моя мама: «Сейчас вам станет не до улыбок, суки». Гонг. Бокс. Я устремляюсь вперед, с прыжком, поверх чужого джиба, туда, где была улыбка. Бац. Це. Соперник, как подкошенный, валится на канвас. Брек. Мы сидим в гостиничном ресторане «Кремлевский», на 7-этаже с шикарным панорамным видом на Кремль, то ли ужинаем, то ли отмечаем мою первую победу. Я невозмутим. «Ну, деда, что значит зачем убегал? Нельзя же на незнакомого соперника буром переть. Надо было попрыгать вокруг него, посмотреть, что он может». А в перерыве Леша сказал, что вы там волнуетесь, вот я и решил закончить побыстрее. Я вру. Из сидящих за столом об этом знают только трое: Ритлуев, Леха и я. Остальные принимают мои россказни за чистую монету. Даже не знаю, как объяснить происшедшее со мной, и не знаю, что будет завтра. Когда мы приехали в консерваторию, я уже слегка пришел в себя. Слава богу, на встрече всем процессом рулил Клаймич. Он перезнакомил всех присутствующих, пообнимался с Татьяной Геннадьевной, провел официальное представление Лады, как третьей солистки. Потом решал вопрос по репетициям, и еще чего-то там. Все проходило мимо меня, как в тумане. Нет, я кивал, улыбался и отвечал на вопросы, но мыслями был далеко. Я даже заметил пару раз удивленный взгляд Веры, препарирующей Альданы. Наконец, мое отсутствующее состояние заметила Татьяна Геннадьевна. «Витя, ты чего сегодня так задумчив?» «Танечка, не обращайте внимания, это он после соревнований еще не отошел. Спасибо, мама. Эх, сам дурак, не предупредил. Каких соревнований? Началось». «Да, действительно, началось». И расспросы, как прошло, и змеиное ехидство Альданы, что когда настучат в тыкву, возникает задумчивость, а тот ли вид спорта ты выбрал, и горячее опровержение деда, что в него ни разу не попали, и лицемерное сожаление Роберта, что соперника практически унесли, а скорее всего и не лицемерное, чего ему пацана то не пожалеть, и закончилось все закономерно, обещанием завтра всем приехать в Лужники, поболеть за меня. С трудом удалось убедить их подождать до финала. Ой, бля, ночь я провел в одиночестве. Не знаю, кто и как потеснился, но на мою слезную просьбу спать одному, номер мне выделили. Вершины моего технического гения хватило на то, чтобы купить в ленинградской комиссионке большой отечественный калькулятор и выломать из него внутренности. Впрочем, такую операцию я уже проделывал ранее с радиоприемником. Только теперь, вместо пистолета, я прятал айфон. Всю ночь, иногда забываясь короткими мгновениями сонного забытья, я просматривал ролики на Ютубе. Джонс, Тейсон, Мивизер, кличка, Джуда, Хамит. Утром из зеркала меня разглядывала помятая, уставшая рожа с красными кроличьими глазами. А за завтраком я был вынужден слушать всеобщие озабоченные комментарии относительно собственного нездорового вида. Вершиной всего стало мамино предложение сняться с турнира по болезни. Ритлуев отмалчивался. Леха сопел и пытался, на пару с Клаймичем, развлечь меня разговорами на посторонние темы. Когда я переодевался, в раздевалку зашел Ритлуев, с новостью, что у моего вчерашнего соперника сотрясение мозга. Вдруг Илья крепко взял меня за плечи и припечатал спиной в стену. От неожиданности у меня даже лязгнули зубы. Ты понимаешь, что свалил его с сотрясением, с первого удара. А если ты так можешь, то что ты сейчас вытворяешь? Возьми себя в руки, тряпка. Просто выйди и положи его, и забудь через минуту. Все это Ритлуев проорал мне шепотом в лицо, а Леха так встал, чтобы закрыть нас своей могучей спиной от посторонних глаз. Ну, не боец. Да, приходится это признать. Я, не боец, не всем дано. Мне, нет, так-то не трус, но как говорится, не говно, но и не пуля. В прошлой жизни, где-то в тумбочке, у меня валялся орден мужества. За первую чеченскую, точнее за командировку в Ханкалу, с генералами водки попить. Тогда, посреди всеобщего бардака и развала, боеспособные части собирали по всей стране и со всех ведомств. У Минюста тоже забрали спецназ ГУИНа. Некоторые начальники, не растерявшие совести честь, помогали ребятам, чем могли. В частности, осуществляли продовольственное и медицинское снабжение отряда через свое министерство. А то у Минобороны конвойники могли только боеприпасы выпросить, хотя боевые задачи им ставились, как полноценному боевому соединению. Когда выпала моя очередь возглавить доставку спецгруза, возникла заминка. Командир сводного отряда ГУИНа слезно умолял привести в Чечню, как их тогда называли, белый шум, блокираторы радиоуправляемых взрывных устройств. От взрывов фугасов, заложенных чеченцами вдоль дорог, в отряде погибли уже 11 человек. Министр долго не раздумывал и выделил средства на их приобретение у оборонщиков. А его заместитель, своим решением, потратил эти деньги на итальянскую плитку для отделки холлов в новом здании Минюста. Тоже нужное дело, равнодушно отреагировал министр, в следующий раз закупим, когда лимиты будут. Как ехать к воюющим пацанам с этими словами, я не знал. Поэтому приобрел 3 БШ по связям и за свой счет. Начальник колонны долго удивлялся и отговаривал, когда узнал, что я собираюсь ехать с ними в отряд в Мискер-Юрт. Это небезопасно. Ваши предшественники сдавали груз в Ханкале, был его главный аргумент. Я поехал. Это были мои подчиненные, и я не мог поступить иначе. Но это не была смелость. Чего-то мне, как мужику, всегда не хватало. скорее всего, решительности, решимости. Я всегда действовал по необходимости, а не по собственной инициативе. Я не вызвался ехать в Чечню сам, просто подошла очередь. Я не горел отвагой сопровождать колонну, просто не хотел выглядеть трусом в глазах собственных сослуживцев. Даже здесь, в прошлом, я схватился с урками не от собственной крутизны, а просто понял, как буду выглядеть в глазах Щелокова с Чурбановым, если они узнают, что меня, боксера, награжденного медалью МВД, ограбили на улице. Да и Клаймич был рядом, а так, вряд ли бы. Странно, что они выбрали меня. Ну, не герой я, но ведь что-то же удерживает меня от варианта жировать на развалинах своей страны. Мдя, ладно, надо драться и побеждать. Для этого и дали мне жизнь. Второй раз на ринг я выходил почти нормальный. Усталость и сонливость исчезли, уступив место мрачной уверенности в собственной миссии. Сегодня надо побеждать так, чтобы я был уверенный в завтрашней победе, иначе гостей не пригласишь. Моим вторым соперником был парень из Кишинева, смуглый жгучий брюнет, немного ниже меня ростом, хотя гораздо более широкоплечий и мускулистый. Но я увидел в его глазах неуверенность. Так то неудивительно. Любому, наверное, было бы не по себе, если знаешь про участь моего предыдущего соперника. Поэтому он меня опасался, я же сейчас не боялся никого. Мое появление было встречено приветственными выкриками с одной из скамеек. Понятное дело, что сидел там прежний состав и примкнувшие к ним лица. Несмотря на уговоры подождать до финала, если он будет, Вера с Альданой, все-таки приперлись посмотреть на мои подвиги. Классно, если мне начешут репу при моей девушке. Гонг, бокс. Я, через силу, опустил руки и заплясал вокруг молдаванина. Ритлуевский вопль «подними руки». Балбес, услышал, наверное, весь зал, но я его проигнорировал. Непонятная уверенность в себе захлестывала все сильнее и сильнее. Что ж, даешь классическое рейджинсовское, со всех направлений, под любыми углами. Я прыгал и бил, подныривал и кружил. Соперник беспомощно отмахивался и пытался применить, в ответ, все, чем владел. Он качал корпус, пригибался, отступал, даже пытался клинчевать, отчего я благополучно, раз за разом, ускользал и успешно пробивал уходящий апперкот. У тебя длиннее руки, но не заигрывайся. Перестань откидывать одну голову, только всем корпусом. В перерыве Ритлуев давал мне советы и воду. Знаю я про голову, но так делал Джонс, и я чувствую, что стоит ее слегка откинуть, и перчатка соперника не дотянется. В удары я особо не вкладывался, не было смысла. Мне нужна практика. Сегодня репетиция завтрашнего боя. Я понимал, что за мной наблюдают, и завтра, к этой манере, мой следующий противник будет готов. Но что делать? За Джонсом Стейсоном тоже все наблюдали, а толку? Я, конечно, не они, но и оппонент у меня завтра будет не американский профессионал. Во втором перерыве, видя, что я манеру боя не меняю, Ритлуев советовать перестал, но сухо предупредил. Он видит, что удары у тебя не сильные. Проигрывает он много, поэтому сейчас, наверняка, попытается достать твою голову. Осторожней. Леха тоже буркнул. Заканчивал бы ты с ним. Заказано, исполнено. Не получилось с Ильясом, легко вышло с молдаванином. Уклон влево, сгибаюсь, правый кулак, по дуге, врезается в область селезенки. Брек, все. 12-я секунда третьего раунда. 3. Ну, какое дать определение собственным чувствам, когда рефери держит поднятой твою руку? Радость. Может быть торжество? Нет. Скорее, осознание. Я быстрее. Я сильнее. Я неуязвим. Моя скорость и сила сделали соперника беспомощным, выставили его нелепым и жалким. Сейчас, как никогда, я понимаю поведение всех этих Джуд, Хамидов, Мильвизеров и им подобных, субъективное ощущение избранности на фоне низкого интеллекта и убогой личной культуры. Только поэтому они так кривляются в ринге и за его пределами, только потому так хамят, провоцируют и унижают своих соперников. У примитивных приматов все это проистекает от ощущения собственной избранности и желания сообщить об этом всему миру. Ну, как могут. Вот ведь и я, взрослый мужик, с университетским образованием и докторской степенью, ядрёнть, а тоже не удержался покрасоваться халявными талантами в бою с ребенком. Большая белая обезьяна показала всему залу, что у нее самый длинный. И ведь не стыдно, бля, ни капельки. Внутреннее воодушевление захлестывает волнами, от драйва даже потряхивает. К тому же ощущение всесилия и желание набить морду всем на свете, разве что из ушей не прет, дикость какая-то. Немало удивляясь своему эмоциональному состоянию и старательно изображая внешнее спокойствие, я покидаю ринг, пролезаю под канатами и попадаю в объятия группы поддержки. Меня теребят, трясут, обнимают. Кстати, многие незнакомые люди в зале даже хлопали, когда меня объявили победителем. Впрочем, я понимаю, объективно такой бой не мог не понравиться. Леха, сияющий как начищенный самовар, расшнуровывает мне перчатки и снимает бинты. Молодец так держать, протиснувшийся ко мне дед обнял и тут же отпустил. Только смотри не зазнайся, в финале слабака не будет. Деда, я ведь тоже уже в финале, я устало всем улыбаюсь, хотя, по ощущениям, легко могу провести еще пару таких же боев, прорвемся. Ну-ну, прорывун. Мама обняла, обчмокала обе щеки и тут же укоризненно протянула: Ван, бедный мальчишка еле идет. Я перевожу взгляд по направлению маминого кивка. Да, молдаванин, скрючившись, еле перебирает ногами, добираясь от ринга до скамейки, при помощи врача и тренера. Ма, это же спорт, очухается. На секунду возникла мысль подойти и что, пожелать здоровья. Тогда просто бить не надо было. Никогда не понимал взрослых мужиков, которые сначала калечат друг друга, а потом обнимаются. Да, и хрен с ними. Для здоровенных дураков это единственная доступная для них работа, а для меня – осуществление плана. И летящих щепок будет еще, ой, как много. Так что нечего впадать в сентиментальности жалостливые слюни. Даже если уже и сам себе неприятен. Не привык, вот так, безжалостно, по головам, тем более по детским. Недовольно отвожу глаза от бывшего соперника и ловлю блестящий изумрудный взгляд Веры. Если бы взглядом можно было поцеловать, то она сейчас это сделала. Мигом повеселевший, я уже спокойно выслушиваю возбужденного Завадского. Здорово ты его, просто песня. Мы с Робертом чуть голоса не сорвали. Коля, и ты туда же, а я как раз убеждаю маму, что это просто спорт. Ничего личного, и строгие правила. Мама деланно морщится, но то и дело, проскальзывающая на лице улыбка, не оставляет сомнения в истинных чувствах. Собственно, даже неискушенный зритель понял бы, что мне ни разу серьезно не досталось. Противник же сполна нахлебался плюх, а в итоге и вовсе лег. Ты за чьим два раунда эпилептические танцы изображал? Раздается за спиной ленивый голос, растягивающий гласные. Ну, сегодня мне никто настроение испортить не сможет. Бери автограф пока бесплатно. Я оборачиваюсь. Вера держит маску вежливого равнодушия и что-то выискивает взглядом за моей спиной, а вот синие глаза прибалтки насмешливо рассматривают меня в упор. Ты хотя бы чемпионом Союза стань, потом и об автографии помечтаешь. Альдана, я думаю, еще пару лет и сказка станет былью. Пришел мне на выручку улыбающийся и довольный Клаймич. Это если раньше не докрасуется до проблем. И заметив явно недружелюбный взгляд мамы, белобрысая гадина предусмотрительно решила свою мысль пояснить. Он мог все и закончить в первом раунде. Естественно, взгляд мамы сразу переместился на меня и из недовольного стал подозрительным. Нет, ну, не крыса белобрысая. В этот момент, избавляя меня от необходимости выкручиваться, к нашей группе подошел незнакомый мужик в спортивном костюме с надписью «СССР». «Селезнев Виктор, это ты? Упс, а чего это под ложечкой засосало?» «Да, отвечаю так, как будто жду от него поздравлений. Тебя тренер зовет, пройдем со мной». Я оборачиваюсь к группе поддержки. «Сейчас вернусь». Слышу, в ответ, шутливый хор обещаний подождать и два настороженных взгляда, Лехи и Альданы. «С мамонтом понятно, он наши грешки знает, а у девки что? Чуйка, сначала идем по коридору, а затем поднимаемся на второй этаж и останавливаемся перед дверью с заковыристой надписью «Административная дирекция». Обожди здесь». Не оборачиваясь, командует мне мужик и скрывается за солидной дверью, обитой черным дерматином. А почему не скомандовал сидеть? Мне все уже понятно, и я начинаю заводиться перед разборкой. Обожди. Затянулось надолго. Несколько раз выходили и заходили какие-то мужчины. Некоторые с любопытством меня разглядывали. Я с независимым видом сидел на подоконнике и делал вид, что увлечен открывающимся видом на маленький дворик, заставленный мусорными контейнерами. Вновь открывшаяся дверь выпустила из недр таинственной дирекции, на этот раз, знакомое лицо. «Пойдем». Голос Ритлуева был спокойным и усталым. Мы отошли несколько метров по коридору и вышли в просторный холл, стены которого были украшены спортивными призывами и фотографиями известных советских спортсменов. Ну, Чем там все закончилось? Неопределенно интересуюсь у спины Ильяса. Ритлуев замедлил шаг и остановился около питьевого фонтанчика, установленного прямо в рекреации. Не отвечая на мой вопрос, он открутил кран, струйка воды забила вверх журчащим гейзером. Капитан приник к источнику, долгими жадными глотками поглощая живительную влагу. Я терпеливо ждал. Ритлуев смочил водой все лицо и, выключив воду, долго вытирался носовым платком, который достал из заднего кармана брюк. «Такой же бой завтра повторить сможешь?» Он требовательно уставился на меня покрасневшими глазами. «Смогу», я ответил сразу, сомнений у меня не было. «Вот и повтори», криво усмехнувшись, кивнул Ритлуев. «Нас обоих только это и спасет». Я напрягся. «В смысле, про возраст твой они все узнали, хотели, естественно, дисквалифицировать нас обоих. Я им порассказал про тебя и про твоих болельщиков». Ритлуев закатил глаза к потолку, показывая, каких именно болельщиков он имел в виду. Со мной капитан старался взглядом не встречаться, внимательно рассматривая рекреацию. «Ну, все правильно сделали», — подбодрил я запнувшегося милиционера. Тот, скорее всего, не был так уж уверен, что поступил правильно. По крайней мере, лицо дагестанца явственно отражало внутренние сомнения. Он с силой потер лоб и тихо добавил. «Доложили Павлову». Тот связался со Щелоковым. «В общем, завтра тебе надо быть очень убедительным. Абсолютная уверенность в себе – не то качество, которое мне обычно свойственно, но сегодня я был в себе уверен на все 100». «Понятно. Надо, значит, буду убедительным. А кто такой Павлов?» «Председатель Госкомспорта». Ритлуев вздохнул. «Твой бой отсматривал Иванченко. Это помощник главного тренера сборной Союза. Он там такие дифирамбы исполнил. Уникальный пацан». Фантастическая реакция, самородок, да еще когда про министра всплыло. Вот Павлову и позвонили, а там уже закрутилось. Николай Анисимович попросил тебя не снимать, обещал завтра на финал приехать, так что сам понимаешь. Понимаю, я спокойно кивнул, а кто у меня завтра в соперниках? Из Москвы парень, воспрял Ритлуев и стал энергично вводить меня в курс дела, ему 17, но вес и рост твои, техника неплохая, но удара сильного нет. Все победы одержал по очкам. У меня его смотрел знакомый, тебя он, к сожалению, не видел, поэтому сравнить не может, но сказал, что ничего сверхъестественного там нет. Голый технарь, вы другого места поговорить не нашли? Альданиным голосом можно было замораживать мясо, вас там все и ждут.